Зачистку поселка начали с лесопилки. Компания из четырех тварей была так увлечена какой-то игрой, что даже не сразу обратила внимание на то, что один из ее членов разбрызгал мозги по территории. А когда поняли, стало уже слишком поздно. Да здравствует автоматическое оружие. Очень интересно повел себя работник в непростом ошейнике. Заметив, что гоблины начали стремительно умирать, рухнул на землю, потянул за собой товарища по несчастью и уполз в зону невидимости. Мужичок явно имел специфический опыт, очень уж быстро сориентировался и определил, откуда стреляют. Возможно, они ошибаются насчет отсутствия у твари знаний об автоматическом оружии. Следующей на очереди была кузница, в отличие от лесопилки, основательное строение. Кто и в каких количествах там находится, оставалось только догадываться, но работа шла, дым из трубы валил, колесо крутилось. Раз в 10 секунд долетал звук удара большого молота. Кого-то придется осчастливить своим личным присутствием. Короткими перебежками добрались до территории лесопилки, где узнали о своем проколе. Гоблинов оказалось не 4, а 5. Плохо, он слишком торопится и делает ошибки, а запаса прочности у его плана нет вообще, все строятся на наглости и превосходстве в вооружении. Пятый гоблин спал в теньке, за штабелями досок, они его просто не видели. Серьезный просчет, но именно на этот раз им повезло, спящий гоблин так и продолжал спать, только теперь с плотницким топором в груди, так что проснуться у него уже не получится. Там же располагалась символическая столярная мастерская, верстак под навесом, которую они тоже проморгали. У верстака суетились давешний мужичок со своим напарником и пытались снять ошейники. Почувствовав их приближение, мужичок повернулся. В глазах мелькнуло понимание, будто увидел их, и в голове окончательно сложилась картина происходящего. Медленно отложил стамеску в сторону и, стукнув себя кулаком в грудь, склонил голову резким кивком. Потом резко выпрямился и, вытянувшись во фронт, шепотом выдал какую-то тарабарщину. Похоже, с товарищем все понятно, перед ними представитель местной человеческой армии, умудрившийся попасть в плен. Это очень хорошо, два военных всегда поймут друг друга, несмотря на языковой барьер. Задачи-то для армии во всех мирах одни и те же, а вот его напарник совсем неадекватный, бухнулся на колени и воткнулся башкой в землю. Псих какой-то, поставил Васильева наблюдать за подходами к лесопилке, занялся мужиком. Что ни говори, персонаж колоритный, на вид за 40, глаза умные, тело худое, но жилистое, словно не человек, а моток проволоки, и весь в шрамах, нехороших таких шрамах, ни от оружия и ни от осколков. На спине так вообще живого места нет. Кто-то его долго и вдумчиво пытал, чтобы удовольствие получить, но в то же время не искалечить до потери работоспособности. Почему ради удовольствия? Да потому, что для получения информации пытают совершенно по-другому. После 5 военных кампаний ему это очень хорошо известно. Показал на дохлого гоблина, потом на кузницу, повторил, подкрепил вопросительным кивком. Мужик все прекрасно понял и продемонстрировал ему 4 растопыренных пальца. Контакт установлен, теперь закрепить. Постучал по ошейнику, снова показал на кузницу, 3 пальца в ответ. Отлично, снова указал на ошейник и теперь уже на поселок, в ответ 3 раза обе руки и 2 пальца. Замечательно, теперь самый злободневный вопрос. Гоблин, поселок. Мужик помялся, всем видом показывая, что точно не знает. Потом щепкой нацарапал на земле 3 символа. Последовавшие за этим жесты Демидова не умничай, на пальцах покажи, я интерпретировал совершенно правильно и немедленно исправился. Как и предполагалось, в деревне проживало примерно 250 тварей и еще 2, которых он выделил отдельно, что при докладе о численности противника выделяется отдельно. Правильно, тяжелое вооружение или техника, осталось выяснить, о чем он семафорит. О 2 трубах на блокпостах или о 2 магах. Схематично накорябал в пыли план поселка, отметил блокпосты и вопросительно уставился на мужика. Нет, не об этом речь. Нарисовал в центре поселка прямоугольник, показал плиту, которая навевает жуть, ткнул пальцем в дохлого гоблина и показал 2 пальца. Что ж, с раскладом сил все понятно, кто еще может возиться с такой хреновиной? Маги, конечно. Майор уже хотел заняться делом, но пленный начал отчаянно жестикулировать и показывать на свой ошейник. Видя, что пантомима успеха не приносит, наморщил лоб, нарисовал в пыли хитрую загогулину и показал на ошейник. Загогулина, естественно, ни о чем не говорила. Желает, чтобы сняли ошейник. Ну хорошо, он им помог, почему бы не оказать ответную услугу? Достал СПС, накрутил глушитель, взял мужика за ошейник, чтобы шею ненароком не повредить, и отстрелил выступ, где располагался замок. Мужик, естественно, обрадовался, даже марево вокруг него стало несколько плотнее, и обе его части соединились в единое целое. Но на этом сюрпризы не закончились. Освобожденный пленник сноровисто разобрал ошейник, вытянул из его внутренности прозрачный камешек размером с последнюю фалангу мизинца и протянул его Демидову. Непростой такой камешек, что-то в нем сидело, правда, на этот раз не имеющее никакого отношения к смерти. Похоже, они действительно столкнулись с некими магическими аккумуляторами. Ну да ладно, не до них сейчас, в городе разберутся. Со штурмом кузницы конкретно облажались, ну что поделать, служили не в сабре, а в десанте, заложников они не спасают. В общем, сделали все нормально, гоблинов перебили, те даже понять ничего не успели, но по-тупому застрелили и одного человека. Бронебойные пули от патронов 9х21 дырявили гоблинов как бумагу. Одна из них, пройдя тварь насквозь, срикошетила от наковальни и вошла человеку в висок. Умер мгновенно. И что тут сказать, не повезло бедолаге, они шли на разведку в лес, соответственно, патроны взяли десятку, а те в помещениях дают рикошет из-за стального сердечника. Хорошо хоть смерть товарища по несчастью никакого шока у оставшихся не вызвала, наоборот, они склонились в низком поклоне. Тоже странным, сжатые в кулаки кисти прикладывались к солнечному сплетению, после чего индивидуум сгибался в пояснице под углом в 90 градусов. Еще одни клоуны на их головы. Жестом приказал освобожденным рабам спрятаться за рекой, но наткнулся на ожесточенное сопротивление Жилистого. Кстати, а какого лешего он здесь? Вроде заложникам нужно немедленно бежать или лежать, прикинувшись ветошью, а не бегать за штурмовой группой и тем более не навешивать на себя разнообразные острые железяки. Жилистый, видя, что его красноречие пропадает впустую, схватил с верстака нож и на земляном полу изобразил план поселка. Рядом схематично нарисовал человеческие фигуры в ошейниках, которые соединил линиями с прямоугольником на площади. Нарисовал еще одного человечка, но уже чуть дальше, протянул от него линию к прямоугольнику, но не довел. Показал на место обрыва, на шею, на ошейник, взял молот с деревянной рукояткой, зажал ее в ладони, что-то прокричал, и дерево под его пальцами начало обугливаться. Вот это нифига себе! Это вообще как? Хотя, с другой стороны, сегодня его собственная голова выдавала сюрпризы куда круче, а тут всего лишь мужик деревяшку подпалил, так он в детстве с помощью линзы колорадским жукам форменный геноцид устраивал. Короче, морду кирпичом, и вникать в его пантомиму. Собственно, чего вникать, все и так понятно, если с ошейником выйдешь за границы поселка, получишь ожог. Если ориентироваться на шрам вокруг шеи Жилистого, то примерно второй степени. А вот что еще он хотел сказать, тыкая в убитых гоблинов и поселок: граф, у нас проблемы, вышел на связь Циренов, не пойму как, но в деревне узнали о вашем присутствии, и сейчас половина населения идет прямо к вам. Демидов выглянул в окошко, действительно, толпа где-то в 100 тварей, вооружены всем, что под руку попалось, движутся в их сторону. Кстати, эти еще и метательным оружием вооружены, в первых рядах пара с арбалетами и четверо лучников. Вот дерьмо, где же они прокололись? Может, не надо было ошейники снимать, или маги способны засечь субстанцию, появляющуюся после смерти живого существа, а, не суть важно, но, может, и к лучшему. Всем внимание, планы меняются. Третий на месте, четвертый, выдвигайся на левый фланг. Как приняли? Второй принял, третий принял, уже бегу. Третий, отсечешь их от деревни и не дашь подойти подкреплению. Понял, сделаю. Васильев, дуй обратно на лесопилку, установишь монку и подорвешь ее по моей команде. Ферштейн, Явль, герр-майор, отрапортовал Васильев, стремительно покидая кузницу. Демидов вновь выглянул в окошко, твари никуда не торопились, и при сохранении зелеными прежнего темпа пара минут у них есть. Это хорошо, вот только куда ему свою мину поставить? Место не слишком удачное, кузница расположена ниже деревни, если ставить на землю, он толком прицелиться не сможет, и, наверное, твари это заставит насторожиться. О, в оконный проем установит. Детонатор встал, подрывная машинка в норме, теперь установить саму мину, прицел на кустик у тропинки в 40 метрах от кузницы. Прекрасно, еще подключить провода к машинке и ко второму окошку. А, дерьмо, старый маразматик, народ в кузнице покалечит кусками мины, которые полетят во все стороны. Обернулся и был приятно удивлен. Бывший военнослужащий к бою готов. Напялил на себя кожаную сбрую, на которую навешал все колюще-режущее, что попалось под руку. Даже две стамески прихватил, и в каждой руке по молотку. Ну да, мечей полно, но все под гоблинскую руку. Человеку рукояти маловаты. Жестами показал мужику отойти к стене и закрыть уши. Коллега понял, а кузнецы пялились на него, как бараны, только не мекали. Блин, что с этими ослами делать? К счастью, что делать, отлично знал коллега, схватил обоих лопухов за шкирку, впечатал в стену и рявкнул так, что никаких сомнений в его профессиональной принадлежности не осталось. Можно спорить на что угодно, звание у него – сержант. Сработало, оба индивидуума свернулись эмбрионами и закрыли уши. Вовремя, гоблины практически подошли к намеченному рубежу. Один из них, заметив выглядывающего из окошка Демидова, разрядил в него свой арбалет. Не иначе издевается, чтоб вонючая тварь застрелила майора ВДВ из железки с натянутой веревкой, прибитой к палке. Совсем страх потеряли, и майор скомандовал подрыв. Монка по плотным порядкам незащищенной пехоты, это да. А если их две, то без комментариев, половина тварей легла сразу. Оставшиеся попали под сосредоточенный огонь четырех стволов. Их пукалки, ладно, печенек, вот сила. В лучших традициях старинных пулеметов с водяным охлаждением может стрелять и стрелять, только успевая вставлять ленту. Твари, не ожидавшие столь решительного отпора, бросились в рассыпную. Бесполезно, склон от деревни до реки весь давным-давно вытоптан, несколько чахлых кустиков не могли считаться даже символическим укрытием. О, вот нарисовалась их основная цель, гоблин, от которого разило потусторонним, как и его коллега в лесу, держался в середине. Демидов поймал затылок убегающего мага в перекрестии прицела, ему даже показалось, будто он видит траекторию будущего выстрела, плавный спуск, что за хрень. Тварь исчезла и появилась метрах в 10 вверх по склону. Снова поймал в прицел, и снова тварь исчезла, чтобы снова мгновенно преодолеть десяток метров. Всем внимание сосредоточить огонь на высокой твари в синей куртке. Задача – не дать ей добраться до деревни, кто знает, какие у нее там сюрпризы припрятаны. Пулеметная очередь, срубая бегущих гоблинов и взбивая фонтанчиками землю, накрыла участок, по которому бежал маг. Поздно, его там уже не было. Опять прыгнул. Еще пара прыжков, и скроется в деревне. Всем, заградительный огонь на 10 метров впереди твари. Ладно, может, высокая тварь мистическим образом чувствует, что попала на мушку. Хорошо, поверим. А как у нее с логикой, сохранила ли под обстрелом хладнокровие? Демидов вновь поймал ее на прицел, потянул спусковой крючок. Да, прыгнула и угодила под пулемет. Пара пуль в нее точно попала. Сломанной куклой закувыркалась по земле, второй, контроль. Тварь пару раз дернулась от попавших в нее пуль. Выполнено, отчитался Циренов. На склоне между деревней и речкой остались почти все, кто пошел по их душе. Теперь главное не упустить момент, не дать оставшимся противникам перегруппироваться и организовать оборону. Внимание всем, первый со мной, второй прикрывает наше движение, третий меняет ленту и контролирует левый фланг. Дождался подтверждения, быстро доснарядил магазин и направился в гости к врагам. И намеренин тоже увязался, вперед и под руку не лез, осторожно крался сзади. Пускай, мальчик взрослый, сам знает, как развлекаться. У входа в деревню их уже встречала разрозненная толпа гоблинов, некоторые даже не были вооружены. Это у них любопытство, в джунглях живут, развлечений никаких. А тут вдруг стреляют, или они так бестолково пытаются оказать сопротивление. В любом случае, чем бы оно ни было, все моментально закончилось, когда Васильев положил гранату из подствольника прямо в толпу, а дальше парни в два ствола завершили дело, а потом они вошли в деревню. Новые способности, хоть и сбоили после неудачи с магом в джунглях, все равно здорово выручали, а стены из тонких досок были плохой защитой от современного оружия. Все гоблины, попадавшиеся им на пути, умирали. Пару раз подключался пулемет, уничтожал группы тварей, пытающихся обойти их с фланга. Марево, образующееся после смерти живых существ, лилось нескончаемым потоком, затапливая собой окружающее пространство. Однако неприятные ощущения больше не возникали, остался лишь легкий дискомфорт. Первое организованное сопротивление они встретили на площади. С правого фланга раздались глухие хлопки, а от стены рядом стоящего дома полетели щепки. Тут же объявились лучники, дали по ним неприцельный залп с противоположного края площади и тут же откатились обратно на улицу, спрятались за угол первого дома. Второй, стрелок на правом блокпосту, подавить не получается, цель вне зоны видимости, могу повредить его оружие, отставить, оно нам нужно в целости и сохранности. Похоже, площадь им так просто не перейти, придется огородами. Обогнули дом, повалили хлипкий забор, в новом дворе пристрелили пару мелких тварей. В строении, где чувствовалось наличие еще нескольких гоблинов, бросили гранату. Перебежали через улицу и ворвались в соседнее подворье, где все проделали по знакомому сценарию. Граната в дом, сваленный забор, пусто, лишь женщина в ошейнике смотрит на них, как на вырвавшихся из преисподней демонов. Жест, показывающий ей лечь и не отсвечивать, не поняла, но вновь выручил коллега, быстро вправивший ей мозги с помощью пары ругательств. Перед блокпостом их ждала засада. За стоящим впереди забором гоблины готовили контратаку, а в домах засели лучники. Их скопление демидов почувствовал загодя и уже собирался накрыть гранатами, но твари обхитрили его. Внезапно все впереди стоящие заборы, зацепленные крючьями на веревках, рухнули, и они оказались на открытом, простреливаемом со всех сторон пространстве. Чем немедленно воспользовались твари, открыв по ним стрельбу из луков. Ладно, попали на прицел к лучникам, так и для стрелка на блокпосту они оказались на мушке. И еще один неприятный факт. Он здорово недооценил возможности этого оружия. Темп стрельбы, как у полуавтоматического дробовика, с одним существенным отличием. Патроны у него, похоже, в бесконечном количестве, лупит и лупит, не останавливаясь на перезарядку. Прямо пулемет, куда ни нафиг. Пришлось укрыться в подклете ближайшего дома, временно перейти к обороне. Еще неприятно удивили сами гоблины. Уж очень быстро они самоорганизовались, придумали и воплотили в жизнь не самый простой план. На самом деле ситуация не слишком страшная, лучников сейчас посшибают, подствольник есть, закинуть на блокпост гранату, никаких проблем. Но вот беда, именно на этом посту оружие на колесном станке, пригодное к транспортировке. Есть, конечно, второе, на треноге, но можно ли будет из двух девайсов собрать один, Демидов сильно сомневался, а значит, нужно взять целым и невредимым именно это. Приказал Гарипову выдвигаться к левому блокпосту и вымести огнем центральную улицу с прилегающими строениями. Как ни странно, ситуацию разрулили не оружие и тактика 21 века, а иномерянин, вооруженный двумя молотками и столярным инструментом. Он начал экспрессивно жестикулировать, показывая на лучников, периодически выскакивающих из-за ближайшего угла и пытающихся попасть в их окошко. Демидов дал туда очередь и тут же забыл, ждал, когда заработает пулемет. А коллеге, как оказалось, только это и нужно было. Заверещал дурным голосом и выскочил на улицу. Естественно, тут же попал под обстрел, и вот тут майор не поверил своим глазам. Мог поклясться чем угодно, но три стрелы, которые точно должны были угодить в него, примерно за пару метров слегка изменили траекторию и пролетели мимо. Охренеть! В сторону отчаянного мужика развернулся вражеский пулемет, но тот в последний момент распластался в прыжке и кувырком ушел за только что зачищенный Демидовым угол. На некоторое время исчез из поля зрения, но меньше чем через минуту выскочил с другой стороны от блокпоста, чуть ли не пролетел по улице, на бегу швырнул внутрь укрепления молоток, с разбега запрыгнул на бруствер, оттуда швырнул второй молоток, выхватил сразу две стамески и прыгнул вниз. Что там происходило, Демидов не видел, стена и бронещит закрывали обзор, но уже через несколько секунд пулемет развернулся и ударил тварям во фланг. Ай да коллега иномерянин, личное мастерство с храбростью без комментариев. Гоблины, не выдержав перекрестного огня, попытались отойти в джунгли, которые начинались метрах в 60 за околицей. Может, у кого-то и получилось бы. Им сектор обстрела закрывали дома. Пулемет на блокпосту ни скорострельностью, ни маневренностью похвастаться не мог. Этого было с избытком уцаренного свинторезом. Граждане, спорящие о том, какая снайперка лучше, болтовая или самозарядка, подобно идиотам, рассуждающим о том, что лучше, молоток или пила. Разные инструменты, разные задачи, которые они решают, так и со снайперскими винтовками. В их случае правильно выбранный инструмент в нужное время находился в руках у профессионала. В итоге ни одна тварь до леса не добежала. Захват блокпоста и последующий разгром засады окончательно сломили сопротивление гоблинов, поэтому вторую половину деревни они захватили, можно сказать, без боя. Да, собственно, там уже и не осталось никого. Пристрелили пяток тварей, и еще 4 штуки, по докладу Циринова, смогли уйти за гребень холма. Второго мага за все время боя он не смог засечь, как ни старался, возможно, как раз он и сдох на минной засаде в лесу. Итого в сухом остатке у них в трофеях деревня со всем барахлом, 25 освобожденных людей разного пола и возраста, странная каменная плита в центре площади и, конечно, 2 исправных пулемета неизвестной конструкции. Жестами объяснив сержанту его новую задачу по организации освобожденных людей для мародерки и последующего марша, а мужикам контроль периметра, сам Демидов не утерпел и пошел знакомиться с пулеметом. Блокпост представлял собой земляной редут с невысокой стенкой или высоким бруствером, кто бы знал, как это правильно называется. Хрень, короче, последний раз нечто подобное пытались возводить во время русско-японской войны, но артиллерия противоборствующих сторон очень быстро показала всю бесплодность затраченных усилий, а здесь или артиллерия еще не доросла, или ее под джунглем не протащишь. Внутри редута, хорошо коллега порезвился, отплатил за все. Одна тварь с размозженной головой, вторая со стамеской в шее, у третьей стамеска в глазу. Четвертая еще жива, слабо подергивается, похоже, позвоночник перебит. Непорядок, вытащил стамеску из глаза дохлой твари и воткнул в грудь живой, где у человека сердце. Есть оно там или нет, патологоанатомы доложат, но, безусловно, помогло. Тварь наконец-то и сдохла. Теперь порядок, можно приступать к знакомству с новым вооружением. Если бы сам не попал под обстрел из этой штуковины, то никогда в жизни не подумал бы, что она может стрелять. Оружие сделано на совершенно других принципах, ни затвора, ни предохранителя. Прицел открытый, нерегулируемый, с образным целиком и большой мушкой. Еще одно подтверждение, что прицельная дальность стрельбы невелика, метров 100, не больше. Удлиненная пистолетная рукоятка, перед ней спусковой крючок, понятно для чего, не совсем понятно, для чего нужна вторая. Смахивает на рукоятку управление огнем, но установлена не по продольной оси оружия, а чуть сбоку на образную рельсу. Не пикатинни или вивер, а что-то, смахивающее на двутавровую балку, только маленькое и загнутое. Рукоятка фиксируется на ней 2 винтами-барашками, то бишь при желании можно, открутив винты, не только подвинуть ее ближе дальше, но и перебросить на правую сторону. Ну да, чего он тормозит, рукоятка управления огнем, она и есть. Просто пользователи в этом мире имеют рост от 1,6 м до 2,10 м, вот производители и множат сущности. Достаточно на приклад посмотреть, складное телескопический, причем имеет 8 фиксированных положений. Патронный короб, просто конус, в который насыпаны свинцовые шарики. Такое впечатление, что подача боеприпасов осуществляется одним действием силы тяжести. Номера оружия он так и не нашел, вместо него имелось изображение птички в окружении закорючек. Есть еще одна непонятка. В пистолетной рукоятке сделано углубление, в которое вставлен небольшой камешек, зажатый винтом. Кстати, от камня шло уже знакомое ощущение. Полчаса назад ему предлагали точно такой же, только больше, и ощущения от него были ярче. Сама рукоятка разборная, видимо, для удобства установки камешка. Апоапас, в который вставлен камешек, похоже из золота. И еще один момент. Внутренности рукоятки сделаны таким образом, что, как бы ни крутил камень, он всегда будет касаться руки стрелка. Как говаривал один мультипликационный персонаж, это ж неспроста. Идентификация? Нет, чушь. Коллега не смог бы воспользоваться. А вообще чего здесь умничать, надо уже выстрелить. Майор направил ствол в сторону леса и потянул за спусковой крючок. Внутри оружия что-то щелкнуло, а в ствол упал свинцовый шарик. И все. Демидов опустил ствол максимально вниз. Шарик внутри него покатился, явно за что-то цепляясь, но все же выпал. Ладно, повторить. Результат тот же. И, снова вытряс из ствола шарик, осмотрел все, от затыльника приклада до дульного среза, даже вопреки здравому смыслу заглянул в дуло, фонариком в него посветил, но так и не понял, что нужно сделать. Зато понял, что ствол здесь никакой силовой нагрузки не несет, просто каркас, на котором закреплены золотые пластины с конусами, о которые бился шарик. И кто скажет, как это безобразие стреляет? Наверное, тот, кто уже сегодня стрелял. На сборы бывшим рабам потребовалось 20 минут. Теперь они стояли в 2 шеренги на площади и ждали команды. У каждого за плечами вещмешок, бурдюк с водой на поясе. Вооружены преимущественно короткими копьями, оружия под человеческую руку в поселке не нашлось. Пулемет со второго блокпоста разобран и уложен на легкую двухколесную повозку. Еще одна повозка забита мешками со жратвой. Повозки небольшие, предположительно должны пройти по джунглям. Отдельно, два раненых гоблина, связанных по рукам и ногам, в пасть в прямом смысле, забита деревяшка, предположительно кусок полена. Да, нетолерантный мирок им достался. Довершала картину пригнанная на площадь стадо морских свинок-переростков. Только их им и не хватало для полного счастья, все гадские языковой барьер или в новом мире понятие мародерка включает в себя и домашних животных. Нет, оказалось, что включает то же самое, просто список ценностей несколько расширен. Подбежавший с докладом коллега показал запас продовольствия на 5 дней и протянул мешок с разнокалиберными монетами и 5 камешков, 2 нормальных, а 3 со смертью внутри. Жестами объяснил, что при наличии дополнительного времени он сможет найти еще много интересного. Местные деньги, это, конечно, хорошо, однако пока не столь актуально, им давно пора уносить ноги. Кивнул на морских свинок, постучал по циферблату часов, по взгляду коллеги понял, жест мимо кассы, пришлось махать руками, изображая потерю темпа из-за стада и вообще на кой ляд они нужны. В ответ получил пантомиму, из которой следовало, что зверюшки проблемой не будут, побегут быстрее паровоза. Хлопоты по их перегону окупятся их высокой калорийностью. Ну как еще понять энергичные движения челюстями и поглаживание себя по животу? С одной стороны, конечно, глупо тащить стадо через джунгли. С другой, шут его знает, что будет с питанием в ближайшее время, как местные перенесут их продукты, напичканные химией, а тут свежатина. Демидов махнул рукой, фиг с ним, возьмем стадо, идти не так уж и далеко, если что, бросить всегда успеем. Осталось прояснить 2 последних вопроса, про странную плиту, от которой народ предпочитал держаться на расстоянии, и про пулемет. Начал с плиты. В глазах коллеги промелькнуло удивление, но виду не подал, просто показал на небо. Майор поднял глаза, небо как небо, голубое с белыми пушистыми облаками. Ну и, Демидов развел руками, а вот здесь уже уронил челюсти на мирянин, видимо, по местным понятиям он сейчас здорово сглупил. Отвисшая челюсть у коллеги сменилась злорадной ухмылкой. Показал на одну из тварей, потом на плиту и на небо. Типа взялся продемонстрировать, Демидов одобряюще кивнул. То-то его улыбка майору не понравилась. И намерянин взял одного из гоблинов, дотолкал его до плиты. В этот момент тот что-то понял и с диким визгом стал вырываться. Ага, бесполезно. Коллега, превозмогая сопротивление, толкнул его прямо на камень и мгновенно отскочил в сторону. Гоблин заверещал. Вроде мерзкая вонючая тварь, людей жрет, но было в его крике столько ужаса и непереносимой боли, что у Демидова волосы встали дыбом, а ведь майор ВДВ ни разу не впечатлительный юноша. Даже Васильев вышел на связь, поинтересовался, что у них происходит. Самое странное, гоблин не мог скатиться с камня, он словно к нему приклеился намертво. Когда тварь начала грызть себе плечо, разведчик не выдержал и прострелил гоблину голову. Нет, одно дело просто уничтожить людоеда, это разумно и правильно, но мучение ради мучений уже патология. Коллега невесело усмехнулся и жестами показал, что каждого из освобожденных людей ждала участь дохлой твари. Ничего себе дела. Демидов развернулся и пристрелил вторую тварь. Определенно такие соседи им даром не нужны. Какая, в качель, картография, искать деревни твари и выжигать их напалмом, а с имеющейся плитой он разберется прямо здесь и сейчас, благо плотину они не взрывали, взрывчатка есть. И еще один важный момент, который он чуть не проворонил, как только тварь сдохла, ее тело мгновенно отлипло от камня. Веселый им достался мирок, а ведь народ здесь постоянно проживает. Как там в песне у Арии, ты мог родиться в совсем других краях. Ладно, пора выдвигаться, поставил задачу Васильеву, заминировать верхнюю плотину и сжечь кузницу с лесопилкой. Гарипову, прикрывать отход и подпалить деревню, Циринову, выдвигаться в головной дозор. Народу, покинуть деревню и сосредоточиться на опушке, приготовиться к маршу. А у него появилось одно неотложное дело, передать привет местным богам. Взрывчатки не так много, но и плита не слишком толстая, по виду обычный гранит, значит, его задумка должна сработать. В ближайшем доме взял железный котелок, на дно взрывчатку, вот у него и получился направленный заряд. Довольно примитивно, но для такой задачи выше крыши. Осторожно поместил котел над центром плиты и отпустил. После демонстрации с тварью прикасаться к камню даже посредством чего-то очень не хотелось, Мало ли, Демидов отошел в сторону, поднял детонатор и, прежде чем нажать на кнопку, поднял глаза к вечернему небу с неспешно плывущими облаками. Вот сейчас, прожив на белом свете без малого 45 лет, он наконец-то понял, что чувствовали испанские воины, завоевывавшие Мексику. Когда люди, воспитанные в христианской культуре, увидели человеческие жертвоприношения мерзких идолов, которых кормили человеческой плотью. Ну, в общем, понятно, почему они камня на камне не оставили от сатанинского государства. Не то чтобы он считал уничтожение плиты богоугодным делом, но, без сомнения, после ее разрушения мир станет чуточку лучше. Майор до хруста вдавил кнопку на подрывной машинке. Блин, непроизвольно вырвалось у Демидова, там же было 2 кило пластида, а на плите не царапины, даже пятнышка не осталось. Непонимающе посмотрел на коллегу, тот в ответ развел руками и снова показал на небо. Определенно вопрос требовал уточнения, однако не сейчас, если направленный взрыв 2 килограммов взрывчатки плиту даже не поцарапал, то не факт, что оставшиеся 6 смогут ее повредить. Обложить по сечению, Демидов махнул рукой, потом разберется, сейчас надо закрыть вопрос с пулеметом, и рысью обратно. На блокпосту народ уже успел вытащить пулемет и ящики с боеприпасами, но пулемет не разбирали. Демидов жестом показал иномирянину продемонстрировать машинку в работе, что тот с удовольствием исполнил. Странно, он вроде делал то же самое, а у него шарики тупо падали в трубу. Единственное, подметил, что скорострельность зависит исключительно от скорости работы указательного пальца, жмущего на спуск. Сел сам, результат ничуть не лучше, 3 раза нажал на спуск, 3 шарика потом выкатились из ствола. Вопросительный взгляд на коллегу, наткнулся на точно такой же. Так, похоже, очередной прокол, он не умеет того, чему здесь учится в детском саду. Надо отдать должное, и намеренин быстро справился с изумлением, снова бухнул себя кулаком в грудь и склонил голову. Типа извиняется за нарушение субординации, в смысле за то, что подумал о кретинизме начальства. Принялся объяснять жестами, как эта штука работает. Но и в этот раз дело не пошло, ни язык жестов, ни примитивные рисунки принцип работы не объяснили. Единственное, что четко понял Демидов, кристаллу в рукоятке должен касаться руки. Он и так касался, а толку-то. В конце концов и намеренно отчаялся и, по-видимому, прибегнул к последнему средству. Сосредоточился, и его вытянутая рука окуталась мягким желтым светом. Светящейся рукой он взялся за рукоять и произвел несколько выстрелов. Вот так, это они удачно зашли, теперь у них в трофеях 2 магических пулемета. Круто, еще бы пользоваться научиться. Интересно, а ведь и намеренин совершенно искренне считал, что он умеет этим пользоваться. Ничего, медведи учат на велосипеде ездить, а тут всего-то пулемет, пусть и магический, научится. Обратный путь прошел без происшествий. Позади остались весело пылающая гоблинская деревня, взорванная верхняя плотина, вода, освобожденная из нее, как и планировалось, смыла нижнюю. Горящие кузница с лесопилкой освещали это рукотворное наводнение. Позади остался и камень, пропитанный смертью и болью, который сегодня преподнес им неприятный сюрприз, с которым не смогла справиться современная взрывчатка. А с собой Демидов уносил странные ощущения, словно сделал что-то неправильное. Он всегда мечтал посмотреть мир, а когда на его долю выпало самое невероятное приключение, мир новый и совершенно фантастический, знакомство с ним он начал, глядя на его чудеса через прицел. Карма, наверное. Империя, крепость, 6 месяцев после столкновения. Ну, докладывай, на что ты потратил годовой бюджет половины империи? Поинтересовался мужчина, развалившийся в кресле хозяина кабинета. Хозяин молча передал ему 2 кристалла с записью иллюзий, которую тот внимательно просмотрел и надолго задумался. Первая часть выше всяких похвал. Вторая, я думал, нас невозможно будет засечь, где-то мы напортачили в расчетах. О, вот здесь есть некоторая странность, ознакомься. Хозяин пустил по столу еще один кристалл, который гость ловко накрыл ладонью. Гость просмотрел записанное изображение и рассмеялся. Как понимаю, это была проверка возможностей машины. Ладно, со мной все понятно, признаю, не почувствовал твоего подглядывания. Но почему она да еще в такой пикантный момент? Хотел проверить возможности на достаточно сильных и опытных магах. И, согласись, не за этим же старым маразматиком из Тианы мне подглядывать. Остаются ты и она. А момент, просто повезло, не прерывать же эксперимент. Поддерживаю, на купающуюся королеву звездорожденных смотреть куда приятней. Однако, будь добр, уничтожь все записи, если она каким-то боком прознает. У тебя единственный экземпляр, хозяин кабинета развел руками, и, как видишь, она не засекла меня. Да, похоже на то. Видимо, наши гости обладают совсем иными знаниями о мире. А вообще я хочу испытать машину сам, посмотреть вживую. Я бы не рекомендовал, скривился собеседник. На практике все оказалось не так просто, каждый сеанс как смертный бой, после первого так корежило, хотелось быстрее сдохнуть, чтобы не мучиться. Нам ли, двум архимагам, бояться какой-то машины, отшутился гость. Пошли уже там как раз день, как знаешь, развел руками хозяин кабинета, жестом показывая на дверь. Прошли по коридору в зал с машиной, перед тем как усадить гостя в кресло оператора, провел краткий инструктаж, левая ручка ближе дальше, правая вперед-назад, вправо-влево. Машина наведена на административный центр города. Для первого раза 5 минут, не больше. Ах да, вставь на всякий случай. Один мой помощник умудрился язык себе откусить. Протянул ему деревяшку. Гость кивнул, уселся в кресло, прикусил кусок дерева. Положил руки на органы управления и закрыл глаза. Приготовься, включаю. Хозяин снял с груди медальон, погрузил его в выемку на столе. Раздалось легкое гудение, а мужчину в кресле выгнуло дугой, но он быстро взял тело под контроль и приступил к манипуляциям с рычагами. Впрочем, довольно быстро отыскал нечто интересное и вносил лишь легкую коррекцию. К окончанию сеанса мужчина в кресле уже хрипел от боли, а на губах пузырилась кровавая пена. Как только медальон был извлечен, гостя буквально вышвырнуло из кресла, маг упал на четвереньки, и его вытошнило кровью, чуть пошатываясь. Поднялся, его руки замелькали в воздухе, плетя хитрую паутину заклинаний. Вскоре он был уже полностью в порядке, щелкнул пальцами, и изгрызенная деревяшка с кровавой лужей на полу исчезли во вспышке ослепительного белого пламени. «Да, за такую гору золота, у тебя как с головой, нормально, понятно, почему твои работники языки откусывают. Уже ли нельзя было как-то избежать подобного, я над этим работаю, дохлые гоблины». Работает он. Мужчина в раздражении махнул рукой, сделал пару глубоких вдохов, окончательно успокаиваясь. Ладно, видел, впечатлен, деньги потрачены не зря, пыточный агрегат выше всяких похвал, даже меня пробрало. Если добавишь в конструкцию анальный зонд, порекомендую дознавателям приобрести парочку, для общения с особо упертыми клиентами. Картинку, кстати, тоже забавную показывает, интересный, наверное, у них мир. Как думаешь, сколько жителей может проживать в таком городе? Точно не скажу, живут очень скучно, по прикидкам, полмиллиона поместится. Пусть не полмиллиона, а, допустим, 1300, и, заметь, от голода они не сдохли, значит, имеются запасы, то есть у них совсем иной уровень технологии и организации труда. Сколько они используют металла, уму непостижимо. А эти механизмы на улицах, ты разобрался, это машины или големы? Судя по всему, машины, голема видел только одного, по конструкции, чисто боевая модель, кроме как убивать разумных, ничего делать не может. Правда, это решение продиктовано особенностями их вооружения, в рукопашную они не вступают, только дистанционный бой, поэтому вести боевые действия способны со значительными ограничениями. Видимо, они не так давно начали их производить. Идут по пути проб и ошибок. С такими машинами им никакие големы не нужны. Интересно, что у них за движители? Похоже, принцип действия совсем другой. Ладно, догадки в сторону. Группы готовы? Да, я придержал их на всякий случай, а так могут выступить немедленно.